Валентина Талызина. Невостребованный. В 1963 году меня пригласили на пробу в кинофильм «Человек, который сомневается». Когда я прочла сценарий, мне захотелось сниматься, потому что это был мой первый фильм, а на пробах Леонид Данилович Агранович все время требовал невозможной французской игры, и поэтому эту картину я запомнила очень надолго. В картине работало трое молодых актеров – Чеханков, Склянский и я. Но мне было очень интересно узнать, кто же человек, которого утвердили на главную роль. Помню, когда я его увидела, он был очень замкнутым, неразговорчивым и вообще нас почти не замечал. Видимо, был занят своей ролью и своим ощущением этой роли. И я моментально поняла, что моя нагрузка в картине небольшая, и вот он несет всю тяжесть фильма. Притом, еще я тогда поняла, что Леонид Данилович – очень милый, хороший человек, но он, в общем, никакой не профессиональный кинорежиссер, он драматург, поэтому артистам с ним было работать безумно трудно. Теперь-то уж, будучи профессиональной артисткой, я понимаю, что почти невозможно снимать фильм, будучи драматургом. И в подобном случае лучше не слушать, что тебе говорит этот драматург-режиссер, а делать самому так, как ты чувствуешь». И я видела, что Олег делал роль, как чувствовал, а чувствовал он очень много. Увидев его впервые, я поняла, да, такой артист должен играть главную роль, и он ее сыграет. У меня сразу было ощущение, вот я, артистка на маленькую роль, а он на главную, он коренной, он ведет этот фильм, и я не ошиблась. В кадре мы с Олегом почти не встречались. Была одна сцена, где я сидела, писала протокол допроса и ничего не говорила. Отношения у нас с ним остались какие-то хорошие, даже не понимаю и не помню почему, но действительно очень хорошие. Хотя он никого не пускал в свой мир, и мы с ним общались очень мало. Хочу рассказать о другой встрече, которая осталась у меня в памяти на всю жизнь. После выхода этого фильма на зимние каникулы 1964 года, есть у артистов 3-4 таких дня после сказок и елок, я поехала в Рузу, в недавно открывшийся дом отдыха. Конечно, там кто ходил на лыжах, кто гулял, но в основном молодые артисты очень сильно пили. Там была такая комната, по-моему, «Уголек» она называлась, или «Камелек», и вот в ней все артисты собирались с 12 часу дня и начинали очень сильно поддавать. Не помню, ходила ли я на лыжах, но в один из дней я заглянула туда, где-то часа в 2 дня. Уже собралась компания, уже был дым. Помню, сидел там Валя Никулин и стоял Олег Даль. Валя играл, а Олег пел. У меня больше никогда в жизни не было такого впечатления. Это было что-то фантастическое. Пела эта комната, пел этот дом отдыха, и оба они с Валей взлетали куда-то ввысь, и музыка, и голос неслись как в небо, а Олег стоял словно принц. Я могу говорить сколько угодно восторженных слов, но, понимаете, Даль действительно пел. У него были силы, у него был красивый голос. Это было так красиво и потрясающе, что я села и больше не выходила, и просидела там весь вечер, а они потом уже пели вдвоем. Может быть, все так потому, что была молодость? Потом я слышала много и многих. Вот только с «Битлз», разве что их было сравнить. Но то, как пел Олег, было лучше «Битлов». И так как я очень люблю талантливых людей, я тогда подошла к нему и сказала, что это было грандиозно, потрясающе, что я в жизни ничего подобного не слышала. Он узнал меня, поскольку мы снимались вместе и уже были знакомы. Видимо, я сказала ему слова, которые шли у меня от сердца и души, и после этого вечера мы с ним стали как будто духовно близкими людьми. И сколько бы мы потом ни встречались, мы были вроде как близко знакомые. Вот такое было ощущение. Потом я много раз слышала Валю Никулина одного, это все было другое. У Олега было такое тягучее пение, которое возможно только при молодом голосе. Я не знаю стихов, которые он писал, я не знала, что он вел дневник, но зато я знаю и видела, как он пел. Вскоре был отъезд из Рузы, ехали мы не в электричке, а в каком-то всеми набитом автобусе, припертые с Олегом к задней стенке. У него были какие-то нелады в личной жизни, он страдал, переживал. Была история, которую мы все знали. Он мне ничего не говорил по этому поводу, но был в каком-то угнетенном состоянии, я это чувствовала. И я ему говорила: «Олег, не обращай внимания, прости все и иди дальше». Мы ехали, и он меня все время слушал. Вот это была еще одна из наших встреч. Помню, он начал играть на сцене, когда «Современник» только недавно образовался, и пошла первая когорта Евстигнеев, Табаков, Кваша. А Олег пришел туда позже лет на 10, но сразу встал в один ряд с ними по мастерству. Они его всерьез не воспринимали, я это помню, вроде как снисходительно к нему относились, а он моментально заблистал. Это было так здорово. Они все хотели показать, что, мол, они выше, старше, что они основатели, а он никто. А у меня было такое ощущение, что он не выносил вот этого снисходительного тона. И он ушел потом от них. Он не был никем и ничем. Он сразу вошел в обойму первых «Современника». Хотя он и закончил театральную школу, он актер вне школы. Он был настолько прекрасен, что мог бы окончить Щукинское, Щепкинское, ГИТИС, ВГИК, что угодно. Он сам себе создал школу. Он был настолько талантлив, аристократичен, тонок и потрясающий как актер, что ему вообще никакая школа и не нужна была. Он, конечно, выше, чем кто-либо из его поколения. Знаете, у меня есть еще одно мнение об этом поколении. Те артисты, которым сейчас было бы 50, Высоцкий, Даль, учившийся со мной и умерший в 35 лет Вадик Бероев, это поколение абсолютно ненужных красивых мужчин. Вот совсем недавно я охранила своего сокурсника Володю Толкунова. Он был красавец-мужчина, эмоционален, возбудим по-актерски, талантище невозможный. Пел, танцевал, играл, прекрасно смотрелся на сцене. Это был мужчина. Настоящий герой-любовник, но жизнь так сложилась, что он оказался ненужным. Наше поколение, мы все невостребованные, но они — это поколение мужчин, которые не смогли найти себя здесь, так как наше советское общество никогда не исповедовало вовне ни кто такой мужчина, ни кто такая женщина, ни отношений между ними. В силу существовавшей тогда морали мы вроде как бесполыми существами были. И вот когда артист достигал очень высокого звучания, задействуя всего себя, он всегда оказывался ненужным. То же самое, например, произошло с Сергеем Захаровым. Это пел мужчина. Его потом ломали, провоцировали, он там кого-то ударил, кубарем скатился вниз, и сейчас он раздавлен, сейчас его нет. Можно говорить о поэте Высоцком, о поэте Дале, но прежде всего они были мужчинами. И в это глухое время они, конечно, не могли состояться, потому что наше общество и наше время выбивали почву из-под них. Вот, например, если Марлон Брандо и Аль Пачино состоялись как герои в кино, то наши состояться не могли, потому что у нас всегда было просто «оно». Вот мое ощущение амплуа героя в кино, а Даль, конечно, был героем. Когда мы с Олегом встречались после 1964 года, я всегда понимала, что это действительно большой артист. Я это видела, потому что есть такая вещь. Вот наблюдаешь работу артистки или артиста и примерно знаешь, из какого теста они замешаны и как примерно сделают роль. Но всякий талант непредсказуем, необычен, и это всегда бывает очень интересно – смотреть за действительно истинно талантливым человеком. Но в Дале всегда было что-то такое. Он был настолько аристократичен, чего почти что нет среди наших артистов. Я тогда понимала это. Он был на ранг, на два ранга, на три ранга выше. Он был какой-то утонченный артист и, конечно, безумно талантлив. Нервный, потрясающий эмоциональности нерв. У него не было видно белых ниток его творчества. И еще штрих. Он в 70-е годы работал от бюро пропаганды советского киноискусства, нынешнего киноцентра. Я тоже тогда выступала по этой части. И на одной из первых моих встреч со зрителями, перед тем, как выходить, говорю: «Господи, ну что я буду им говорить? Ну что? Вот сейчас я должна что-то говорить. Что?» А со мной в тот вечер была женщина, которая с Олегом работала где-то в Сибири. Не помню сейчас, в каком городе. Она мне сказала: «Ну что вы, Валентина Илларионовна, вы же хорошо начали выступать. Вот у нас тут недавно был Олег Иванович Даль. Он приехал, правда, не в очень хорошем состоянии, но нормальный. Так он вышел и сказал: „Артист я скучный, вопросы будут?“» И все замолчали, сраженные таким откровением. «Нет вопросов? Тогда я пошел». Повернулся и ушел, и сколько я его не просила вернуться, на сцену не вышел. Еще раз мы встретились с Олегом на телевидении в 1978 году. Мы пробовались вместе с Островским, по-моему, у Пчелкина. И нас обоих не утвердили. Там было что-то связанное с ростовщиками, а я играла какую-то прохиндейку-тетушку. По-моему, Олег был в то время желчен. Помню, я спросила: «Как ты? Что ты?» А он в ответ: «Ну что, мы утверждены или не утверждены?» Я сказала: «По-моему, нас не утвердили. Кажется, уже снимаются другие». Он как-то болезненно передернулся. Я подумала: «Господи, чего он так дергается? Чего он переживает на эту тему? Ну, не утвердили, у нее утвердили». И даже сказала: «Да им же хуже. Ты не находишь, что они проиграли, не взяв нас?» «Да, ты права». Но его передернуло, и я опять подумала: «Может, он не снимается? Может, у него денег нет? Может, что-то такое?» Потом еще он мне тогда говорил, что ушел от Эфроса. Я переспросила: «Ты ушел от Эфроса?» «Да, я больше там не могу. Это не театр, а он не... Меня все это не устраивает, и я не могу, я туда не пойду». Вот так мы с ним тогда разговаривали, и я понимала, насколько у него нервное состояние, раз его задело, что нас не утвердили. Он меня даже первый спросил: «Ну как там?» А я всегда к этому относилась так: «Ну, Господи, ну не утвердили, и значит, не судьба или не надо». Должна еще сказать, хотя сейчас об этом и не говорят, что он очень ценил российское, русских. Это он говорил часто. Я бы сказала, он был как-то очень щепетилен в этом отношении. Я это знаю, поскольку, встречаясь на телевидении, мы об этом говорили. Однажды я вышла из своего дома, дошла до Садовой улицы и пошла вдоль по ней. Было солнце, свежее утро и холодная майская прохлада. Шла я на троллейбус, в котором езжу в театр, и вдруг встречаю на этой остановке Олега и говорю: «Ой, здравствуй». «Здравствуй». Он спросил: «Куда ты?» «Я в театр, а ты куда?» «А я иду к Высоцкому». Я говорю: «На какой предмет?» «Мы будем пить. Мы вот так вот сядем и начнем». Я как-то опешила, потому что знала все эти истории, все эти дела, и сказала: «Да? Вот так просто?» «Да? Вот так просто. Вот сейчас с утра и начнем». Так мы с ним и расстались. Был май 1980 года. Это была наша последняя встреча, последний раз, когда я его видела. Человек умер в 39 лет и так много сделал. И был, конечно, удивительным артистом. По-моему, он надолго останется в памяти зрителей. Вот Мэрилин Монро. Посмотришь ее в кино, у нее такая святая вера в то, что она делает, такое наивное ощущение праздника, который всегда с ней. Она еще долго останется первой секс-бомбой мира. Мне кажется, Олег был таким же артистом. Всю его короткую жизнь от него было вот это ощущение праздника, который всегда с тобой. И он находился в этом состоянии и перед зрителями, и перед камерой, и на сцене. Москва, 5 июня 1990 года.